Веревка оказалась на диво добротной, ничего не скажешь. И Паддингтон не сомневался, что миссис Бёрд она очень понравится. И все-таки он жалел, что не выбрал что-нибудь другое. Очень уж она была длинная и непослушная, и постоянно обматывалась вокруг чужих ног. Паддингтон шел дальше и дальше. Вокруг стола с чашками и блюдцами, мимо столба, под другой стол, а веревка все тянулась и тянулась. В этой части магазина было так людно, что ему с трудом удавалось пробиваться вперед. Раз за два он чуть не потерял шляпу. И вот, когда он уже почти лишился надежды выбраться наружу, он вдруг заметил своего продавца. Тот вел себя как-то странно, сидел на полу и, судя по всему, отламывал от стола ножку. Лицо его было пунцовым, волосы растрепались. «А вот вы где!» — прохрипел он, заметив Паддингтона. «Известно ли вам, молодой че, медведь, что я бегал за вами по всему отделу? Надо же так запутать веревку!» «Ой, мамочки!» Паддингтон грустно поглядел на петли и узлы. «И это все я? Я, наверное, потерялся. Понимаете, медведям очень трудно пробираться в толпе. Я, кажется, по ошибке два раза обошел вокруг одного стола. «А куда вы девали ваш конец веревки?» — проорал продавец. Он ужасно сердился. Под столом было тесно и жарко. Прохожие то и дело пихали его ногами. А главное, он понимал, что выглядит крайне несолидно. «Вот он», — сказал Паддингтон, пытаясь отыскать свой конец веревки. «То есть я его только что видел». «Где?» — завопил продавец. Может быть, под столом было слишком шумно, но он по-прежнему не мог разобрать ни слова из того, что говорит этот окаянный медведь. Каждый раз, как тот открывал рот, раздавался непонятный хруст, и воздух наполнялся сильным запахом мяты. «Говорите громче!» — прокричал продавец, прикладывая ладонь к уху. «Я ничего не слышу!» Паддингтон смущенно взглянул на него. Продавец явно сердился, и медвежонок уже жалел, что не оставил свой леденец лежать на тротуаре. Леденец, конечно, был отменно вкусный, но разговаривать мешал. Медвежонок полез в карман за носовым платком. И тут-то все и случилось. Продавец подскочил, лицо его окаменело, а потом челюсть медленно начала отвисать. «Извините, пожалуйста», — проговорил Паддингтон, трогая его за плечо. «Кажется, я уронил свой леденец вам в ухо». «Леденец в мое ухо!» — дрожащим от возмущения голосом переспросил продавец. «Случайно», — пояснил Паддингтон, — «мне его подарил кондуктор в автобусе. Я его сосал, и он стал очень скользким». Продавец выполз из-под стола, выпрямился во весь рост и с видом оскорбленного достоинства вытащил из уха липкий леденец. Секунду он держал его двумя пальцами, а потом с отвращением бросил на соседний прилавок. Мало того, что ему пришлось ползать на четвереньках по всему отделу и распутывать веревку, но получить еще и леденец в ухо, такого в их магазине отродясь не бывало. Он перевел дух и вытянул дрожащую руку в сторону Паддингтона, но заговорить так и не успел. Медвежонок опять исчез, и на сей раз вместе с веревкой. Внезапно стол закачался, и продавец едва успел поставить его на место. Впрочем, несколько тарелочек и чашка свалились таки на пол. Продавец возвел глаза к потолку и мысленно принес торжественную клятву никогда больше не иметь дела с клиентами-медведями. Похоже, у входа возникла еще какая-то неразбериха. Он втайне догадывался, почему, но решил оставить свои мысли при себе. Медведями он был сыт по горло. Миссис Браун проталкивалась сквозь толпу, которая образовалась у входа в магазин. «Извините, пожалуйста», — она потянула швейцара за рукав. «Извините, пожалуйста, вы случайно не видели маленького медвежонка в синем пальто? Мы договорились встретиться у входа, но здесь столько народу, что он мог потеряться». Швейцар вежливо приложил руку к фуражке. «Это не тот ли юный джентльмен, мадам?» — спросил он, указывая на просвет в толпе, где другой швейцар возился с дверью-вертушкой. «Если да, то он застрял, и крепко застрял, ни туда и ни сюда, в самой, можно сказать, середине». «О, Господи!» — встревожилась миссис Браун. «Это действительно очень на него похоже». Она встала на цыпочки, пытаясь заглянуть через плечо важного рослого бородача. Бородач что-то ободряюще кричал и колотил по стеклу, за которым в ответ взметнулась хорошо знакомая лапа. «Это и правда, Паддингтон!» — воскликнула миссис Браун. «Но как он туда попал?» «Хотел бы я знать», — отозвался швейцар. «Я слышал что-то про бельдевую веревку, которая намоталась на дверную ось». В толпе послышались возбужденные крики, и дверь снова закрутилась. Все кинулись к Паддингтону, но первым подскочил важный дяденька с бородой. Он схватил медвежонка за лапу и давай дергать ее вверх-вниз. «Спасибо тебе, Мишка!» — повторял он. «Очень, очень рад с тобой познакомиться!» «Я тоже!» — озадаченно ответил Паддингтон. «Ну и ну!» — благоговейно протянул швейцар, поворачиваясь к миссис Браун. «Вот уж не думал, что он знаком с сэром Грэшелмом Гибсом!» «Я не думала», — призналась миссис Браун. «А кто такой сэр Грэшелм Гибс?» «Сэр Грэшелм — очень известный миллионер», — таинственным полушепотом сообщил швейцар. «Один из самых почтенных клиентов Крамболд и Фернс». Он растолкал толпу любопытных, давая проход Паддингтону и важному дяденьке. «Вы, надо думать, миссис Браун», — сказал сэр Грэшелм, поклонившись. «Последние несколько минут мне только про вас рассказывали». «Да ну!» — недоверчиво переспросила миссис Браун. Ваш благородный медведь нашел чрезвычайно ценную бриллиантовую булавку, которую я обронил сегодня утром, пояснил сэр Грэшелм. И не только нашел, но и сохранил в надежном месте. —